Как и предыдущая чакра-точка, это тоже сопротивлялось. Фуджин продолжил бомбардировку. Однако даже после 30 секунд бомбардировки чакра-точка не подавала никаких признаков поддаться. Фуджин остановил бомбардировку, и врата открытия закрылись. Дыхание Фуджина стало прерывистым. Он подумал, что ж, это трудно. Сопротивление гораздо выше. Однако это не проблема. Проблема в том, что мне нужно держать первые врата открытыми. Только тогда я смогу попробовать это. Так что я могу пробовать это лишь 2-3 раза в день по 5-6 минут каждый раз. Похоже, открытие врат исцеления займет некоторое время. Фуджин встал и отправился отдыхать. Он продолжил следовать тому же тренировочному графику. Единственным изменением было то, что он постоянно бомбардировал вторую чакра-точку всякий раз, когда открывал врата открытия. П.П. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.П. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Линк www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Glorious Dragon, Шрикару, Аклаву, Ангелу и Бенджамину за поддержку на Патреоне. 433. Глава 429. Пространственная пустота. 433. Глава 429. Пространственная пустота. В своем подвале Фудзин и несколько его теневых клонов сидели в позе для медитации. Каждый из них был обращен к столбу или стене, на которой была метка летящего бога грома. Тело Фудзина было измотано открытием врат открытия и попыткой открыть врата исцеления. Поэтому он и его теневые клоны сосредоточились на технике летящего бога грома. Несмотря на ощущение, что прорыв близок, он ускользал от Фудзина целый месяц. Во время медитации один из теневых клонов внезапно почувствовал изменения. Он держал глаза закрытыми и полностью сосредоточился на печати перед собой. Через несколько секунд часть чакры исчезла из его тела. Почти мгновенно небольшая часть исчезнувшей чакры появилась на печати летящего бога грома перед ним. На его лице появилась радостная усмешка, когда он подумал. Понятно, вот как происходит пространственно-временное перемещение. Клон закрыл глаза и вспомнил, как произошел процесс. Он подумал, когда чакра вышла из моего тела, она попала в другое измерение. Она смогла как-то перемещаться в нем, потому что я чувствовал метку передо мной. Это именно то, что упоминается в свитке. В свитке говорилось, что после того, как Табирама перестал удовлетворенно использовать лишь обратное призывание для летящего бога грома, он продолжил исследовать пространственно-временное ниндзюцу. Однако это был в основном тупик. Только после обнаружения этого измерения Табирама совершил прорыв и создал истинную технику телепортации, пригодную для битвы. В свитке сказано, что Табирама назвал это пространственной пустотой. Но, что это за измерение? В свитке не сказано, как Табирама нашел или даже почувствовал это измерение. Там даже не говорится о том, что это за измерение. Там лишь сказано, что доступ к измерению возможен только с помощью печати летящего бога грома и что путешествие через него не совсем безопасно. Клон подумал несколько минут, прежде чем вздохнуть. Он пробормотал себе под нос. Этот мир все еще полон тайн. Даже кто-то вроде Херузина не знает о том, что вся чакра, которую мы используем, произошла от Кагуи, а она из безумно сильного клана. Кто знает, какие тайны связаны с кланом Ацуцуки, и это только начало. Сколько таких тайн существует в этой вселенной? Даже если ограничиться только этой планетой, есть так много того, чего никто не знает. Почему в этом мире так много ресурсов, богатых чакрой? Существуют ли подобные ресурсы на каждой планете или эта планета особенная по какой-то причине? Что это за измерение, которое можно использовать для пространственно-временных перемещений? Каковы его границы? Охватывает ли оно только эту планету или всю Вселенную? Почему некоторые символы, объединяясь, образуют уникальную силу, которая позволяет нам получить доступ к этому измерению? Хотя я и стал грандмастером Фуиндзюцу, я все еще не понимаю, почему эти символы обладают такой силой. Не думаю, что кто-то другой тоже понимает. Эх, столько тайн. Интересно, докопаюсь ли я когда-нибудь до истины. В любом случае, пора это проверить. Клон слегка приподнял левую руку и поднес ее к груди. На его ладони появилась печать летящего бога грома. Вскоре на левой ладони образовалась сфера взрыва ветра. Колебания чакры, вызванные созданием дзюцу, почувствовали все, кто был в подвале. Немедленно Фудзин и все его клоны вышли из медитативного состояния и наблюдали за клоном, который создавал Дзюцу. Все невольно задавались вопросом. Он завершил первую часть этого третьего шага. Несмотря на эти мысли, никто не беспокоил теневого клона. Клон, сформировавший сферу взрыва ветра, полностью сосредоточил на ней свое внимание. На глазах у всех сфера взрыва ветра исчезла. Глаза всех расширились. Дзюцу не рассеялась. Вместо этого оно исчезло из комнаты. Сфера взрыва ветра появилась в пространственной пустоте. Однако, прежде чем клон смог заставить ее появиться у печати летящего бога грома перед ним, Дзюцу рассеялась в пространственной пустоте. Ничего не достигло печати перед ним. На лице клона появилась хмурая гримаса, когда он проанализировал. Предупреждения оказались правдой. Хоть я теперь и могу ощущать пространственную пустоту, перемещаться в ней по-прежнему очень трудно. Сфера взрыва ветра очень нестабильная Дзюцу и использует совсем мало чакры. Мне нужно что-то более твердое. Клон снова сосредоточился на своей левой ладони. Он выпустил чакру, и она начала быстро вращаться. Вскоре в его левой руке сформировался Расинган. Подобно сфере взрыва ветра, Расинган также исчез из подвала. Он появился в пространственной пустоте. Клон немедленно почувствовал печать летящего бога грома перед собой и заставил Расинган двинуться к ней. К сожалению, Расинган тоже начал рассыпаться. Лишь небольшая часть чакры прошла сквозь него и ударилась о столб перед ним, вызвав небольшой взрыв. Глаза всех в комнате заблестели. Клон действительно совершил прорыв. Однако он не был удовлетворен. Он проанализировал. Похоже, это тоже потребует много практики. Вторая часть этого третьего шага, да, тем не менее, мне интересно, что это за пространственная пустота и как в ней движутся вещи. Опыт ее использования сделает выполнение этого шага немного легче. Он снова закрыл глаза и сосредоточился на себе. Через секунду он исчез из подвала, и снова никто в подвале не мог почувствовать, куда он делся. Клон появился в пространственной пустоте и открыл глаза. Его глаза расширились от шока, когда он осознал, какое сильное давление. Мое тело не может сдвинуться ни на дюйм. Как я вообще могу двигаться в этом измерении? Клон был в замешательстве. Давление было слишком сильным. Даже если бы он стал сильнее в будущем, он не видел себя способным перемещаться в пространственной пустоте. Клон немедленно высвободил большую часть своей чакры, чтобы сопротивляться давлению. К сожалению, это мало помогло. Он все еще не мог двигаться. Однако его глаза быстро двигались, пытаясь поглотить любую информацию, какую только могли. В то же время его разум пытался ощутить метки печати, которые он создал. Сразу же клон заметил две вещи. Первое – это само измерение. В нем не было абсолютно ничего, даже света. Клон ничего не мог видеть. Однако, будучи ниндзя, он не полностью полагался на зрение. Его глаза светились, и он сосредоточил чакру на ушах и носу. Тем не менее, он все еще ничего не мог видеть, слышать или чувствовать запах. Он подумал, неудивительно, что Табирама назвал это пространственной пустотой. Здесь нет ничего. Или, по крайней мере, здесь нет ничего, что способен ощутить ниндзя С-ранга. Тем не менее, это действительно сюрприз. Я думал, что нам придется перемещаться через это измерение, чтобы иметь возможность телепортироваться в мире Наруто. Я предполагал, что либо я смогу путешествовать в этом измерении со скоростью света, позволяя мне перемещаться так, будто я телепортируюсь, либо скорость течения времени в этом мире будет намного быстрее, создавая аналогичный эффект. Однако я даже не могу пошевелить своим телом в этом измерении. Вместо этого я могу ясно ощущать все метки, находящиеся в радиусе 1,05 километра от того места, где я сидел. Мне просто нужно решить, какую метку выбрать, и я смогу телепортироваться туда по желанию. Или, скорее, я смогу это делать в будущем. Иными словами, эти метки действуют как порталы. Или, скорее, печать на моем теле и любая выбранная мной метка объединяются и действуют как портал, используя это измерение в качестве среды, позволяя мне телепортироваться. Хм, можно ли это назвать телепортацией, трудно сказать. В любом случае, эффект действительно похож. Клон сосредоточился на метке на столбе перед ним и попытался покинуть пространственную пустоту через нее. К сожалению, ему это не удалось. Наконец, его тело не выдержало сильного давления, и он рассеялся. Хотя клон и пережил многое, на самом деле он провел там не так уж много времени. Он был в пространственной пустоте меньше секунды. Как только он рассеялся, Его воспоминания были переданы Фудзину и оставшимся теневым клонам. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если Фик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если Фик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Уткаршу, Марго, Джейсону, Уильяму и Ивану за поддержку на Патреоне. 434. Глава 430. Запутанный третий шаг. 434. Глава 430. Запутанный третий шаг. Фуджин быстро проанализировал воспоминания своего теневого клона. Вопросы, которыми задавался его клон, заставили Фуджина вздохнуть. К сожалению, он еще не был достаточно силен, чтобы разгадать эти загадки. Хоть они и не были столь чудесны, как его перерождение, но все же оставались понятиями, лежащими за пределами его текущей силы. Однако, в отличие от собственного перерождения, Фуджин надеялся, что в будущем он сможет найти ответы на эти тайны. Он быстро отбросил эти мысли и сосредоточился на технике летящего бога грома. Фуджин вздохнул и пробормотал: «У меня было предчувствие, что прорыв случится всего через 2 недели после того, как я начал осваивать третий шаг. Подумать только, мне понадобится еще месяц тренировок, чтобы действительно достичь этого прорыва. И это при том, что я продолжал тренироваться с 15 теневыми клонами. Это равносильно 16 месяцам тренировок. Неудивительно, что подобная техника не существовала до появления техники теневого клонирования. Кто стал бы тратить столько времени на это, когда твой клан постоянно воюет?» Проанализировав информацию, Фуджин рассеял своих теневых клонов. Весь их опыт и результаты анализа хлынули в мозг Фуджина. Ему потребовалось несколько минут, чтобы собрать мысли воедино. Он проанализировал. Первые 2 шага в освоении техники летящего бога грома были несложными. Однако третий шаг весьма запутан. На самом деле, он делится еще на 4 подшага. Первый шаг заключается в том, чтобы почувствовать пространственную пустоту и отправить туда свою чакру. Ощущение своих меток из пространственной пустоты также является частью этого шага. На выполнение этого шага у меня ушло 1,5 месяца. Второй шаг – это перемещение техники через пространственную пустоту. К сожалению, только техники, в которых чакра сконцентрирована, могут быть перемещены через пространственную пустоту. Техники, подобные технике безграничного прорыва, немедленно разрушатся в пространственной пустоте. Причиной этого должно быть то интенсивное давление, которое ощущал мой клон. Мне придется добавлять слой чакры к своим техникам, чтобы они сохраняли форму при перемещении через пустоту. Теперь, когда я думаю об этом, Расинган и его стихийные формы будут идеальны для перемещения через пространственную пустоту. Они состоят исключительно из чакры и, следовательно, не нуждаются в таком слое защиты. Как только я освоюсь с этим шагом, я смогу телепортировать Расинган с помощью техники летящего бога грома. Интересно, было ли это одной из причин, по которой Минато создал Расинган? Прим автора. Поддержите автора на www.patreon.com/devilhix. Прим автора. Я только что проверил интернет и заметил, что этот фанфик был раскопирован на нескольких других сайтах и нескольких YouTube каналах, без моего разрешения. Некоторые, например, Ликхтновил Ворлд и Навил Санлине, даже создали аккаунты с таким же ником и аватаркой, как у меня. Я, честно говоря, потерял дар речи. Не уверен, что могу что-то с этим сделать, так как эти сайты, похоже, придерживаются политики копирования каждой хорошей книги без связи с автором. Поэтому с этого момента я буду добавлять либо ссылку на Patreon, либо какие-нибудь странные комментарии посреди каждой главы, чтобы эти недобросовестные плагиаторы копировали их тоже. В любом случае, было бы здорово, если бы вы, ребята, передали читателям-зрителям на тех сайтах, что этот фанфик был скопирован без моего ведома, если вы когда-либо на него наткнетесь. Для протокола, я публиковал эту книгу только на Patreon, Webnovel, FFN, Wattpad, Railroad и Scribblehub. В общем, если вы не видите моей благодарности патронам в конце последних нескольких глав на каком-либо сайте, кроме Patreon, можете считать, что кто-то другой ее копирует. Все же, этот второй шаг нужен лишь для того, чтобы я привык к пространственно-временной телепортации. Непрактично протаскивать техники через пространственную пустоту по нескольким причинам. Во-первых, большинство техник не могут перемещаться через пространственную пустоту. А что еще важнее, импульс не сохраняется во время этой телепортации. Поэтому, если я случайно отправлю технику к одной из своих меток, техника просто разрушится или взорвется при достижении метки. Эх, это разбивает мою мечту о стрельбе вакуумными пулями через эти метки. Как же это было бы круто. Единственный способ, которым это могло бы быть полезно, это если кто-то несет что-то с моей меткой или непосредственно помечен мной. В таком случае я могу просто создать Расинган, телепортировать его к этой метке, взорвать на их теле и бесконечно атаковать, пока они не умрут. Хм, интересно, может ли Ринниган поглощать ниндзюцу инстинктивно? Если нет, то я даже смогу убить Нагата, если мне удастся пометить его настоящее тело. Только с Обито будет трудно справиться, так как я не уверен, смогу ли я чувствовать метки в его измерении Камуи. Возможно, я мог бы сотрудничать с Какаши и держать несколько теневых клонов активными в этом измерении, чтобы атаковать его, как только он будет помечен. Эх, этого ублюдка так трудно убить. Тем не менее, самым большим преимуществом этого шага, вероятно, является защита. Я могу просто отправлять любые атаки, направленные на меня, в пространственную пустоту. Неважно, смогут ли эти атаки выжить в пространственной пустоте или нет, я буду в безопасности. Хотя для перемещения атак туда требуется немного чакры, необходимое количество чакры составляет лишь долю того, что требуется для создания техник. Если только моим противникам не будет хвостатый зверь или джинчурики, мне не придется беспокоиться об истощении чакры. Самое лучшее в этом то, что если я уже пометил своего врага и он атакует меня техникой, которую я могу переместить через пространственную пустоту, то я смогу ранить или убить его же атаками. Хе-хе, если я стану способен телепортировать бомбу хвостатого зверя, будет уморительно, если я телепортирую ее обратно в тело хвостатого зверя. Это было бы забавно смотреть, ха-ха. В любом случае, как только я освоюсь с этим вторым шагом, я смогу перейти к третьему шагу, который заключается в телепортации моих теневых клонов через пространственную пустоту. Пока мои теневые клоны не смогут телепортироваться со стопроцентной точностью в течение месяца, я не должен пробовать это своим настоящим телом. Только после месяца экспериментов без проблем я смогу попробовать четвертый шаг, который заключается в выполнении этого моим основным телом. На этом этапе эту технику можно будет считать успешно освоенной. Мне останется только улучшать ее дальше, увеличивая дальность, до которой я могу ощущать свои метки, а также дальность самой телепортации. Возможность телепортироваться через страны. Эх, на это потребуется время. Однако это должно быть выполнимо, учитывая, что даже те трое смогли это сделать. В конце концов, Мэй была довольно далеко от поля битвы, где находился Мадара, и они все равно сумели почувствовать метку и отправить ее туда. Фуджи нагляделся в своем подвале. Он проанализировал. Хотя у меня здесь много печатей, я сомневаюсь, что они выдержат шквал расинганов. Мне нужно будет усилить защиту. Фуджин сложил ручную печать конфронтации. Тут же несколько печатей на стенах и столбах начали светиться. Рядом с Фуджином появился один теневой клон. Он переместился в центр подвала и сел там. Немедленно несколько печатей появились на полу и потолке, в центре которых был теневой клон. Тут же появился барьер и покрыл стены, столбы, пол и потолок в подвале. С этим барьером Фуджин больше не испытывал никаких опасений. Фуджин создал новый набор теневых клонов, чтобы они помогали ему в тренировках. Все они начали пытаться телепортировать Расинган к меткам, расположенным перед ними. Все их попытки были безуспешными, так как Фуджин еще не привык к пространственной пустоте. Лишь небольшое количество чакры достигало меток, вызывая серию небольших взрывов в подвале. К счастью, барьер гарантировал, что его дом остался неповрежден. К сожалению, Фуджин упустил из виду один важный фактор. Фуджин рассеял своих клонов, когда его дыхание стало тяжелым. Он выругался. «Черт, я забыл, что мои запасы чакры не смогут поддерживать непрерывный шквал расинганов. Не говоря уже о том, что поддержание барьера при этом, выдерживая шквал небольших взрывов, также быстро сжигало чакру клонов. Я уже пуст. Ничего не поделаешь. Даже Наруто не смог бы поддерживать шквал расинганов более нескольких минут, Если бы Курама непрерывно не снабжал его своей чакрой, для Фуджина же поддерживать это даже несколько минут с 15 теневыми клонами было слишком сложно. Тем более, что Расинган нужно было отправлять в пространственную пустоту, а это тоже требовало чакры. Фуджин вздохнул и решил: «Полагаю, мне придется придерживаться сферы взрыва ветра. Это будет намного сложнее, чем Расинган. Но она не будет так сильно истощать чакру, и мне не понадобится использовать барьер, так как обычных усиливающих печатей должно быть достаточно, чтобы отбивать урон от сильных ветров». Фуджин сделал перерыв и продолжил тренировки, как только его чакра восстановилась. Хотя сфера взрыва ветра потребляла лишь малую долю чакры по сравнению с Расинганом, она все равно очень быстро сжигала чакру Фуджина. Из-за этого скорость его обучения технике летящего бога грома замедлилась. Однако его прогресс с вратами исцеления был стабильным. 3 дня спустя ему впервые удалось открыть врата исцеления. Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо ЙОЦЗП, Карлосу, Джеку, Джонни, Рафаилу, Арчиту, Ильдару и Джейсону за поддержку на Patreon. 435. Глава 431. Врата исцеления. 435. Глава 431. Врата исцеления. Прим автора. Бонусная глава субботы. Время летит так быстро. Мы уже почти в конце этого года. Сидя в подвале, Фудзин с изумлением наблюдал за собственным телом. Он анализировал. Вот это да. У меня оставалось всего 75% чакры. И в мгновение ока она полностью восстановилась. К тому же, ее объем временно увеличился еще на 50%. Я не уверен, насколько именно, но чувствую, что моя физическая сила также возросла. Фудзин закрыл оба внутренних врат и сделал несколько вдохов. Вскоре он почувствовал волну истощения и сильное чувство голода. Он подумал, неудивительно, что Гай говорил, что после открытия врат исцеления нужно много есть. Ощущение, будто каждая клетка моего тела измотана. Привыкание к этим вратам тоже займет время, если мне каждый раз придется ждать полного восстановления тела. Похоже, мне стоит открывать врата исцеления только тогда, когда мои запасы чакры полны и я хорошо отдохнул. Таким образом, энергия не потребуется для восстановления выносливости чакры, а откат будет значительно уменьшен. Так что я смогу быстро восстанавливаться. Тем не менее, 8 врат гораздо сложнее, чем я думал. Первые внутренние врата позволяют телу функционировать на 100%. Вторые внутренние врата восстанавливают чакру и выносливость. Во время боя, если открыты врата более высокого уровня, нижние также остаются открытыми. Это означает, что во время боя уровень чакры и выносливости всегда будут поддерживаться на максимально высоких уровнях. Пока тело сможет держать врата открытыми, у меня будет безграничная чакра и выносливость. В каком-то смысле, первые и вторые внутренние врата обеспечивают идеальную основу для боя. Даже мои незначительные травмы будут залечены, чтобы я не сталкивался с препятствиями в бою. Так что, пока мое тело не разрушится или я не получу серьезных травм, я смогу сражаться на своем максимальном уровне. Конечно, откат от этого будет просто безумным. Вместо этого, лучше просто телепортироваться прочь. Фудзина очень соблазняли возможные преимущества, полученные от использования врат открытия и врат исцеления. К сожалению, откат был таким же ужасным. Поэтому Фудзин не торопился их опробовать. Он анализировал. Как бы то ни было, усиления от этих 2 врат достаточны, чтобы поднять обычного ниндзя и поставить его на равных или даже выше тех, у кого есть кекки гинкай. Только нечто нелепое, вроде Мангекё Шарингана, сильнее, но сколько ниндзя открывают Мангекё Шаринган в каждом поколении. Для сравнения, любой, кто готов упорно трудиться, может научиться открывать первые 2 врата. Если Хирудзин сможет найти детей, которые готовы усердно работать, и повлияет на них, чтобы они продолжали упорно тренироваться, то, возможно, удастся вырастить несколько десятков ниндзя, способных открывать врата открытия и исцеления. И все же, почему кто-то вроде Данзе не внедрил это в корень? Может быть, потому что корень предпочитает скрываться в темноте, несмотря на силу, 8 врат не очень полезны в этом отношении. Но все же эта причина недостаточно хороша, чтобы отвергнуть эту идею, особенно учитывая, что могучий Дай смог убить 4 из 7 мечников тумана. Интересно, есть ли еще какие-то проблемы в обучении такой силы? В любом случае, мне потребовалось всего пара минут, чтобы открыть врата открытия. Вратам исцеления понадобилось всего 6 дней. Интересно, сколько времени займут врата жизни? У меня есть предчувствие, что для открытия следующих врат потребуется нечто большее, чем просто сильное тело. В противном случае, было бы намного больше других ниндзя, практикующих технику 8 врат. Ну, неважно. Сначала я привыкну к вратам исцеления, а потом посмотрим. В конце концов, врата исцеления – это то, ради чего я вообще хотел изучить 8 врат. Начиная с врат жизни, откат становится очень сильным. Даже если мне удастся их изучить, лучше никогда не использовать их в бою. Возможно, мне стоит сначала улучшить свои навыки исцеления. Интересно, сможет ли метатическая регенерация Цунади залечить урон от отката? Фудзин немного подумал, прежде чем покачал головой. Он решил, подумав еще раз, эта техника принудительно создает новые клетки, сокращая продолжительность жизни пользователя. Хотя она и может залечить урон, она тоже не обходится без отката. И нет никакой гарантии, что весь урон будет исцелен. Оставлю это. Я сосредоточусь на том, чтобы привыкнуть к вратам исцеления, а затем попробую, возможно ли это. Если да, то мои 8 врат будут намного страшнее, чем у Гая. Фудзин прекратил анализ и начал отдыхать. Следующие 4 дня Фудзин не пытался открывать врата. Его телу требовался отдых из-за того, что из его клеток было извлечено много энергии. Принудительное открытие врат привело бы к откату, о котором говорил Гай. Эти 4 дня Фудзин полностью сосредоточился на тренировке своего тела и технике летящего бога грома. На 5-й краткий день Фудзин наконец почувствовал прилив сил. Однако, в качестве меры предосторожности, он не открывал врата целую неделю. Как только неделя закончилась, Фудзин начал открывать врата и приучать к ним свое тело. Он убедился, что его запасы чакры полны, а тело хорошо отдохнуло, прежде чем открывать врата, чтобы избежать отката от врат исцеления. В результате он мог открывать 2 врата дважды в день. 5 дней спустя Фудзин смог удерживать врата исцеления открытыми в течение 5 минут во время медитации и 2 минут во время боя, достигнув условий, установленных Гаем. Однако он не спешил идти к Гаю и работать над открытием врат жизни. Вместо этого он взял выходной и вернулся на тренировочную площадку на следующий день. Вместо того, чтобы тренировать тело, Фудзин неподвижно стоял на тренировочной площадке. Он подумал, хотя Гай невероятно силен, когда использует 8 врат, он применяет только тайцзюцу. Открытие врат не только улучшает тело, оно также временно повышает уровень чакры. Мы можем перезарядить дзюцу гораздо большим количеством чакры, чем обычно. Хотя Гай не совсем бесталанен и может использовать элементальные ниндзюцу, его уровень ниндзюцу, очевидно, и близко не стоит с его уровнем тайцзюцу. Поэтому понятно, почему он никогда не использует ниндзюцу после открытия врат. Однако моя ситуация противоположна. Я гораздо лучше владею ниндзюцу, чем тайцзюцу. Если я смогу использовать ниндзюцу с открытыми вратами, моя сила будет на совершенно ином уровне. Фудзин был очень взволнован одной только возможностью сделать это. Он немедленно открыл врата открытия. Как он уже испытывал десятки раз, запасы чакры Фудзина увеличились, и чакра начала бурно циркулировать вокруг него. Его тело стало функционировать на 100% своих возможностей. Он глубоко вздохнул. Высвобождение ветра. Техника бесконечного прорыва. Фудзин накопил чакру и собирался выдохнуть, когда вдруг остановился. На его лице появилось хмурое выражение. Он пробормотал себе под нос. Странно это. Фудзин закрыл глаза и сосредоточился на чакре, текущей по его телу. Он анализировал. Моя чакра очень нестабильна. Нет, скорее, она находится в состоянии гиперактивности. Следовательно, она не манипулируется должным образом, как обычно. Но почему у меня раньше не было проблем с манипуляцией чакрой? Фудзин снова глубоко вздохнул и решил снова использовать дзюцу, чтобы правильно проверить себя. Высвобождение ветра. Техника бесконечного прорыва. К сожалению, произошло то же самое. Чакра в его теле не замешивалась достаточно точно, чтобы сформировать дзюцу. Хмурое выражение на лице Фудзина углубилось. Тут же чакра в его теле сконцентрировалась на его правом кулаке. Фудзин ударил кулаком по камню, что лежал рядом, разнеся его вдребезги. Он анализировал. Странно, очень странно. Моя чакра течет очень плавно, когда я манипулирую ею, чтобы помочь тайцзюцу. Стиль сильного кулака работает подсознательно, в то время как я также могу использовать стиль тайцзюцу синджу по своему желанию. Однако, когда я пытаюсь манипулировать чакрой для формирования ниндзюцу, это не работает. Хм, может быть, это потому, что способ движения чакры при помощи в тайцзюцу очень прост и поддерживается инстинктивно, тогда как манипулирование ею для создания ниндзюцу неестественно и, следовательно, не поддерживается моим телом инстинктивно. В конце концов, мы ведь используем ручные печати, чтобы направлять чакру внутри нашего тела для создания дзюцу. Хм, попробую-ка. На этот раз Фудзин сплел ручные печати для техники бесконечного прорыва, чтобы создать дзюцу. К сожалению, он снова почувствовал то же препятствие и потерпел неудачу в своей попытке. Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Благодарю Оушен, Сета, Джейсона, Архимага и Ерона за поддержку на Патреоне. 436. Глава 432. Недостаток 8 внутренних врат. 436. Глава 432. Недостаток 8 внутренних врат. Примечание автора. Бонусная глава за достижение 6990 камней силы на прошлой неделе. На этой неделе мы заняли 8-е место. Так держать, ребята. Несмотря на складывание ручных печатей, Фуджин все еще не мог выполнить дзюцу бесконечный прорыв. Фуджин пробормотал себе под нос. Я все еще не справился. Хм, это ощущение, оно знакомо. Я вспомнил. Это почти то же самое, что и в первый раз, когда я пытался использовать новое дзюцу. Даже если я сложу ручные печати, я не смогу его выполнить, если это дзюцу не очень похоже на другое, которое я знаю. И все же, почему у меня такое ощущение? Это из-за гиперактивной природы чакры, текущей в моем теле? Позвольте мне попробовать использовать более простые дзюцу. Фуджин попытался использовать дзюцу сферы взрывного ветра. Результат не изменился. Не желая сдаваться, Фуджин попытался использовать дзюцу ураган, простейшие дзюцу ветра, о котором он знал. К его удивлению, даже это не сработало. На лице Фуджина появилось странное выражение. Он закрыл врата открытия и, усмехнувшись, пробормотал. Никогда бы в жизни не подумал, что у меня не получится использовать дзюцу ураган. Ситуация была слишком неловкой для Фуджина. Хотя он ожидал некоторых трудностей при использовании высокоуровневых дзюцу, он никак не ожидал потерпеть неудачу с дзюцу ранга Е. Фуджин попытался обдумать, что пошло не так, пока его тело отдыхало. Хотя у него было несколько предположений, он не был уверен, какое из них было истинной причиной. Он вздохнул и решил, нет смысла гадать наугад. Я напрямую спрошу Гая. Хотя он специализируется на тайцзюцу, будет странно, если он никогда не пробовал и не рассматривал использование ниндзюцу, когда внутренние врата открыты. Фуджин исчез со своей тренировочной площадки и через несколько мгновенных перемещений оказался на тренировочной площадке, где тренировался Гай. К его удивлению, Гай тренировался один. Фуджин поднял левую бровь и спросил, где твои ученики? Гай был приятно удивлен, увидев Фуджина. Они не спарринговали уже несколько недель. Он сказал, я вчера немного перетренировал их и решил дать им выходной. Хоть они и молоды, их юности еще потребуется время, чтобы полностью расцвести. В любом случае, рад тебя снова видеть, Фуджин. Ты освоил открытие врат исцеления? Фуджин задался вопросом. Этот парень дает выходной, эти трое, должно быть, в ужасной форме, раз этот монстр решил сжалиться над ними. Он кивнул и ответил. Ага, мне удалось это сделать вчера, но я столкнулся с одной проблемой. Гай посерьезнел. Он спросил. С какой проблемой ты столкнулся? 8 внутренних врат были запретной техникой. Столкнуться с проблемами при их использовании могло привести к серьезным травмам. Поэтому Гай не смел относиться к этому легкомысленно. Однако ответ Фуджина вызвал странное выражение на лице Гая. Фуджин сказал, я пытался использовать ниндзюцу, когда врата открытия были открыты. Однако мне не удалось выполнить даже дзюцу ранга Е. Есть ли причина, по которой мы не можем использовать ниндзюцу вместе с 8 внутренними вратами. Или нам нужно использовать их как-то иначе. Гай просто уставился на Фуджина. Он не мог поверить своим ушам. Это был первый раз, когда он столкнулся с кем-то, кто изучал запретное дзюцу и был недоволен им еще до того, как полностью его освоил. Он вслух задался вопросом: «Ты хочешь использовать ниндзюцу, применяя 8 внутренних врат?» Фуджин проигнорировал его удивление и кивнул. Он ответил: «Да, наша чакра значительно усиливается при открытии внутренних врат. Я планировал использовать эту избыточную чакру для сверхзарядки своих дзюцу». Гай покачал головой и сказал: «Это невозможно». «Нет, не совсем так. Хоть это и возможно, но будет очень трудно. Трудность настолько велика, что это можно считать невозможным». Фуджин спросил: «Почему?» Гай ответил: «Твое тело и разум не привыкли контролировать поток чакры, когда врата открытия распахнуты. Попытка формировать чакру в таком состоянии – это то же самое, что пытаться научиться формировать свою чакру в первый раз. Тебе потребовались бы недели, если не месяцы, чтобы освоить свое первое дзюцу. Если ты хочешь использовать ниндзюцу, применяя 8 внутренних врат, тебе придется потратить сопоставимое количество времени на переобучение своим дзюцу. К сожалению, это невозможно. Ты можешь держать врата открытыми лишь несколько минут в день. А начиная с врат исцеления, открытие врат связано с сильной отдачей. Так что у тебя просто не будет столько времени для тренировки своих дзюцу. Не говоря уже о том, что поток чакры внутри твоего тела меняется каждый раз, когда ты открываешь внутренние врата. Так что это отличается, когда ты открываешь только врата открытия, по сравнению с тем, если ты открываешь врата открытия и врата исцеления. Различия лишь возрастают по мере открытия большего количества внутренних врат. Так что, даже если ты натренируешься использовать ниндзюцу после открытия врат открытия, ты не сможешь использовать ниндзюцу, когда откроешь больше внутренних врат. Фуджин проанализировал слова Гая. Его рассуждения были одним из предположений Фуджина. Однако Фуджин не углублялся в анализ, так как у него было несколько предположений и не хватало точной информации для такой точности. Спустя некоторое время он вздохнул и сказал: «Это имеет смысл. У меня тоже было ощущение, что я формирую чакру в первый раз». Он подумал: «Как досадно. Полагаю, использовать ниндзюцу вместе с 8 внутренними вратами не получится». Фуджин посмотрел на Гая и спросил: «Но почему тогда мы так легко можем использовать стиль сильного кулака?» Гай ответил: «Я уже говорил тебе, стиль сильного кулака – это просто упорные тренировки, достаточные для того, чтобы твоя чакра естественным образом слилась с телом. Так что это то, что твое тело делает инстинктивно. Это усиливается еще больше, когда твое тело становится способным функционировать на 100% своих возможностей. Однако ты не можешь использовать ниндзюцу инстинктивно. Как ты знаешь, ниндзюцу требует тщательного и правильного формирования чакры внутри тела определенным образом, чтобы дзюцу сформировались. Это настолько неестественно, что мы должны использовать ручные печати, чтобы направлять чакру внутри нашего тела для создания дзюцу. Хотя открытие внутренних врат временно увеличивает твою чакру, ты можешь использовать эту чакру только в рудиментарной форме. Ты можешь использовать контроль чакры для создания атак, которые улучшают твое тайдзюцу, например, используя более сильные удары руками и ногами или укрепляя свое тело. Что касается ниндзюцу, то если только не существует дзюцу, которая не требует формирования чакры внутри твоего тела, ты не сможешь использовать никакое ниндзюцу. К сожалению, мне неизвестно о таком дзюцу. Фуджин немедленно запомнил его слова. Он подумал: «Дзюцу, которая не требует формирования чакры внутри моего тела, кажется, я знаю несколько. При этом все они очень сложные. Трудно сказать, смогу ли я использовать их, когда внутренние врата открыты». Он ответил: «Хорошо, спасибо, Гай. Могу ли я начать открывать врата жизни прямо сейчас, или мне нужно что-то сделать перед этим?» Гай ответил: «Твое тело должно быть достаточно сильным, чтобы открыть врата жизни. Однако я должен тебя кое о чем предупредить». Фуджин посерьезнел и спросил: «Что именно?» Гай ответил: «Открытие врат исцеления и врат открытия не очень сложно и зависит только от того, достаточно ли сильно твое тело. Но начиная с врат жизни, просто сильного тела уже недостаточно. Тебе нужна воля и решимость превзойти себя, а также готовность подвергнуть свое тело сильной боли и давлению. Вот почему ниндзя, которые специализируются на ниндзюцу и являются в нем гениями, не преуспевают в 8 внутренних вратах. Они уже достигли вершины лишь благодаря своим навыкам ниндзюцу. Поэтому у них нет такой же решимости, как у того, кто полагается только на тайдзюцу. Ты тоже можешь попасть в эту категорию, Фуджин. Слова Гая заставили Фуджина задуматься еще раз. Гай был прав. Фуджин достиг очень высокого уровня благодаря своей скорости и дзюцу ветра. Как только ветровой домен достигнет соответствующего уровня, Фуджин станет еще более грозным на поле боя. С помощью летящего бога грома он более или менее станет непобедимым на поле боя. Поэтому он не стремился к более высоким уровням техники восьми внутренних врат так сильно, как Гай или... Через несколько лет Фуджин смог бы сражаться против Гая, даже если бы Гай открыл шестые внутренние врата. С помощью летящего бога грома ему даже не нужно было бояться врат смерти. Он мог бы просто сбежать и ждать, пока Гай умрет сам. Конечно, хоть он и не желал этого так сильно, как Гай, у него не было оправданий, чтобы не изучать эту технику. Поэтому Фуджин отдаст все свои силы. Он ухмыльнулся и сказал: «Не волнуйся, Гай, я их открою. Просто скажи, что делать». Примечание автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно читать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Идаге и Идлан за поддержку на Patreon. 437. Глава 433. Жажда убийства. П.А. Всех с Рождеством. Надеюсь, у всех были отличные выходные. Гай ухмыльнулся и поднял большой палец Фудзину. Он сказал: «Отлично. Я поражен силой юности в тебе, Фудзин. Процесс открытия врат жизни тот же. Тебе просто нужно бомбардировать чакроточку, пока ты не сможешь ее открыть. Единственное отличие в том, что блокировка намного сильнее. Это потребует огромной решимости, и это будет болезненный процесс. Способ облегчить этот процесс – увеличить интенсивность тренировок в несколько раз. Так что сосредоточься на этом. Ты можешь приходить ко мне на спарринги, чтобы еще больше себя подтолкнуть. Только когда ты постоянно будешь выходить за пределы своих возможностей, ты сможешь открыть врата жизни». Фудзин внутренне вздохнул и подумал. Было предчувствие, что просто сильного тела будет недостаточно. Преодолеть свои пределы. Это было бы легче сделать, когда мое тело было еще довольно слабым. Похоже, открывать внутренние врата будет проще, когда тело едва достаточно сильно, чтобы позволить открыть соответствующие внутренние врата. Для меня это будет намного сложнее. Неудивительно, что ли так быстро прогрессировал. Требования к телу для первых 5 внутренних врат не должны быть слишком высокими. Начиная с 6 врат, это станет очень трудно. Ну что ж, даже если я не открою много из оставшихся внутренних врат, просто эта тренировка должна сделать мое тело намного сильнее. Так что никакой потери нет. Фудзин кивнул и сказал: «Хорошо, Гай, я продолжу работать над этим. Я только что открыл врата открытия, так что я найду тебя завтра для спарринга». Гай кивнул и сказал: «Отлично, хорошо отдохни и пусть твоя юность взорвется завтра». Он надарил Фудзина своей фирменной ухмылкой и поднятым большим пальцем. Фудзин улыбнулся и откланялся. Вернувшись домой, Фудзин задумался. Дзюцу, которая не требует тщательного манипулирования чакрой внутри тела. К счастью, я знаю несколько таких и могу выучить еще несколько. Расинган, домен ветра и гендзюцу ветра, все они работают путем сначала высвобождения чакры из моего тела, а затем манипулирования ею. Стихийные формы Расингана также идентичны. Означает ли это, что я могу использовать эти дзюцу даже после открытия внутренних врат? Хм, мне нужно это проверить. Будет очень полезно, если я смогу их использовать. Расинган даст мне очень сильную фронтальную атаку. Хотя удары руками и ногами хороши, атака, подобная Расингану, была бы полезнее, по крайней мере, пока я не смогу открыть последние 3 внутренних врат. Хотя у Расингана есть недостаток, заключающийся в необходимости впечатывать его во врага, удары руками и ногами имеют ту же проблему. Не говоря уже о том, что благодаря моим усилениям скорости от открытия внутренних врат, не найдется много ниндзя, которые были бы быстрее меня. Так что этот недостаток не будет иметь большого значения. Домен ветра добавит разнообразие моим атакам и сделает меня более непредсказуемым. Агендзюцу ветра поможет застать противника врасплох. В конце концов, у кого будет время думать о агендзюцу, Когда твой противник открывает внутренние врата, Фудзин начал восстанавливать силы. Поскольку он не держал врата открытия открытыми до предела в прошлый раз, когда экспериментировал, ему не пришлось ждать полдня. Через несколько часов он отдохнул достаточно, чтобы снова открыть врата открытия. Фудзин вошел в свой подвал и открыл врата открытия. Тотчас же он поднял правую ладонь и выпустил чакру из чакроточек на ней. Он управлял чакрой, чтобы она вращалась с очень высокой скоростью. Вскоре образовалась форма, похожая на расинган. Однако это была не идеальная сфера. Шар чакры в правой руке Фудзина все еще был очень нестабилен. Фудзин заметил: «Хм, мой контроль над ним не идеален. Похоже, он может взорваться в любой момент. Все равно, это намного лучше, чем ветровые дзюцу. С некоторой практикой я смогу использовать расинган с открытыми внутренними вратами. Единственный вопрос в том, изменится ли он, когда я открою больше врат. Ну что ж, пора испытать домен ветра». Расинган рассеялся. Фудзин начал излучать чакру в подвале. Когда она покинула его тело, чакра Фудзина превратилась в ветер и смешалась с воздухом в подвале. Процесс произошел слишком плавно, удивив Фудзина. Фудзин пробормотал: «Это просто слишком гладко». Фудзин немедленно сосредоточился на ветрах, текущих перед ним. Вскоре перед ним появилась когтистая лапа, сделанная из ветра. Она схватила один из столбов, и острые ветра начали бить по нему. К счастью, столб был укреплен и защищен слишком большим количеством печатей. В результате столб не получил никаких повреждений. Фудзин проанализировал: «Неплохо. Хотя мой контроль немного неустойчив, это все равно очень хорошо. Важный фактор в том, что время, необходимое для выполнения дзюцу, не сократилось. Для расингана мне нужно улучшить свой контроль, в то время как для домена ветра я не могу сформировать столько острых ветров, сколько обычно. Так что он немного менее мощный, но все еще способен нанести большой урон. В конце концов, мне нужен всего один хороший удар, чтобы убить врага. В любом случае, это очень хорошо. Как будто домен ветра для меня инстинктивен. Интересно, смогу ли я создавать и вакуумные ядра, учитывая нестабильность?» Фудзин не хотел рисковать созданием вакуумного ядра во рту. Он снова поднял правую ладонь. Он начал создавать вакуумное ядро, чтобы сотворить дзюцу вакуумная сфера. Хотя он не смог бы использовать свою собственную чакру для формирования ветровой сферы вокруг него, он легко мог бы сделать это с помощью домена ветра. К сожалению, когда Фудзин попытался, ядро взорвалось. Фудзин немедленно отошел подальше от него. Благодаря открытым вратам открытия, быстрая реакция и быстрое движение не были для него проблемой. Таким образом, он остался невредим. Фудзин проанализировал: «Слишком сложно. Хотя вакуумное ядро формируется вне моего тела, оно намного сложнее и замысловатее, чем расинган, который всего лишь требует вращения чакры на высокой скорости. Похоже, я не смогу использовать свои вакуумные дзюцу с техникой восьми врат, даже если научусь создавать вакуумные ядра с помощью домена ветра. Жаль, эти две техники вместе были бы очень разрушительными». Внезапно чакра Фудзина еще больше усилилась. Он открыл врата исцеления. Тотчас же перед ним образовалась еще одна призрачная ладонь. Фудзин внимательно наблюдал за ней, прежде чем остановиться. Он поднял правую ладонь и сформировал еще один расинган. Наблюдая за ним, он остановился и закрыл оба внутренних врат. Его дыхание стало немного тяжелым, но на его лице была видна улыбка. Он проанализировал: «Отлично, разницы в контроле почти нет, будь то с первыми или вторыми вратами. Похоже, оба этих дзюцу очень совместимы с восьмью вратами. Хе-хе, это будет весело. Интересно, кто же заставит меня использовать эту смертоносную комбинацию? В любом случае, мне нужно тренироваться больше». Довольный своими экспериментами, Фудзин продолжил тренировки. Он возобновил практику домена ветра и разделил свое время между тренировками его, летящего бога грома, физическими упражнениями и спаррингами с Гаем. Единственное, что изменилось, это то, что Фудзин внезапно увеличивал давление от своей тренировочной печати за пределы того, что его тело могло выдержать во время тренировок, чтобы еще больше себя подтолкнуть. В следующий месяц Фудзин быстро прогрессировал в домене ветра. Он также стал способен беспрепятственно использовать расинган и домен ветра с открытыми вратами открытия и вратами исцеления. К сожалению, в других аспектах он застрял. Хотя он улучшился в телепортации сферы взрыва ветра через пространственную пустоту, это не достигло удовлетворительного уровня. Что еще важнее, несмотря на сильное тело, он не мог открыть врата жизни. Отсутствие прогресса в этих двух аспектах вызвало у Фудзина некоторое разочарование. Однажды, когда он ел вычераку с Наруто, он пробормотал себе под нос: «Кажется, я в тупике. Постоянные тренировки бездействия вызывают у меня скуку. Мне не хватает постоянного кровопролития, в котором я участвовал ранее. Кажется, мои инстинкты говорят мне выйти и убивать». П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Благодарю Маист, Лазы Даист, Мудзе и Йосиах за поддержку на Патреоне. 438. Глава 434. Положение клана Учиха. 438. Глава 434. Положение клана Учиха. Аво, ты бы видел, какой цирк творился у нас в классе, когда Ластик, брошенный Кибой, попал в Ина вместо Шикамару. Начался такой переполох, вот честное слово. Это был такой не сумев в очередной раз закончить свою историю, Наруто залился смехом. Обычно Фудзин с удовольствием слушал про Нарутовы шалости. Однако сегодня все его мысли были заняты тренировками. Он лишь усмехнулся в ответ и позволил Наруто договорить, пока тот ел рамен. Спустя некоторое время Наруто сказал: «Во время нашего недавнего спарринга мне впервые удалось врезать Саске. Он все еще победил меня, но я одолею его очень скоро». Вот так. Наруто посмотрел на Фудзина и спросил: «Как думаешь, когда я смогу его одолеть, Фудзин?» Фудзин беззаботно ответил: «Насколько я слышал, он все еще намного сильнее тебя, так что пока особо не обольщайся. Однако, если ты будешь продолжать серьезно тренироваться, ты сможешь догнать его и даже оставить далеко позади со временем. Так что, просто продолжай серьезно тренироваться. Хотя ты выучил 2 дзюцу, тебе все еще с трудом дается дзюцу левитации ветром». За последние пару месяцев Наруто удалось достаточно хорошо освоить дзюцу контроля снарядов. Фудзин уже научил его следующему дзюцу. Благодаря тренировочной печати, предоставленной Фудзином, его физическая форма тоже значительно улучшилась. Так что он был намного более впечатляющим, чем в начале истории. Это было еще более очевидно, когда дело касалось шалостей. Ученики, учителя и обычные жители Конохи с каждым днем все больше и больше выходили из себя. Несмотря на их негодование, никто не знал, что человек, стоящий за этими изменениями, просто наслаждался их страданиями, пока сам продолжал тренироваться и есть вкусную еду. Единственным, кто сложил 2 и 2, был Хирузин. Однако, поскольку Наруто его не беспокоил, он не стал особо углубляться. Он просто принял меры предосторожности, чтобы Фудзин вдруг не заинтересовался Конохамару. В отличие от Наруто, который мучил деревню, Конохамару целиком сосредоточился на том, чтобы доставать Хирузина. А потому Хирузин не хотел рисковать столкнуться с кошмаром, когда маленький ребенок с плохим контролем над дзюцу будет нацеливаться на него десятки раз в день. Что до Фудзина, он в основном просто слушал Наруто, описывающего успехи своих шалостей. Иногда Фудзин посылал теневого клона, чтобы тот посмотрел и немного развлекся, но это было очень редко из-за его тренировок. В любом случае, он наслаждался развлечением, которое приносил Наруто. Наруто сказал: «Я буду усердно тренироваться». Вот так, слова Наруто о Саске заставили Фудзина кое-что вспомнить. За последние пару месяцев Фудзин несколько раз посылал своих клонов в новую резиденцию клана Учиха. Тот факт, что несколько Учиха выжили, был серьезным изменением в истории, которую он помнил. Хотя выжившие дети вряд ли смогут повлиять своей силой на четвертую великую войну Шиноби, они могли вызвать изменения в будущем из-за своего влияния на такую ключевую фигуру, как Саске. В оригинальной истории Саске всегда был один. Он был поглощен ненавистью к Итачи и не имел ничего, что нужно было бы защищать. На самом деле, его ненависть была настолько велика, что он был готов пожертвовать своей второй целью, а именно возрождением клана Учиха. Однако теперь Саске был фактическим лидером нескольких десятков сирот, которые представляли собой все, что осталось от клана Учиха. У него была ответственность вести их, у него была ответственность защищать их. По мнению Фудзина, это должно было сделать Саске намного более зрелым, чем он помнил. С другой стороны, поскольку он не был единственным выжившим, ему не нужно было беспокоиться о том, что клан Учиха исчезнет, если он умрет, а потому он мог преследовать Итачи еще более безрассудно. Так что Фудзин был очень заинтересован в том, чтобы увидеть, какой путь выберет Саске. Сосредоточится ли он на том, чтобы быть хорошим лидером, или полностью посвятить себя мести за свой клан, это было решение, которое могло повлиять на планы Фудзина. Чтобы лучше понять Саске, Фудзин несколько раз посылал своих клонов проверить клан Учиха. Он изначально намеревался пробраться внутрь и посмотреть, но охрана вокруг резиденции была просто слишком хороша. Резиденция была защищена стеной, покрытой фуиндзюцу, начертанным грандмастером. Четыре отряда Анбу постоянно следили за резиденциями, чтобы обеспечить безопасность осиротевших Учиха. Кроме того, два Хьюга высматривали любых нарушителей. Эти три фактора, действуя сообща, делали проникновение практически невозможным. Даже когда они менялись сменами, они не ослабляли бдительности. Хотя Фудзин все еще мог проникнуть незаметно и наблюдать за кланом Учиха так, чтобы никто не заметил, это потребовало бы много подготовки и было бы сопряжено с определенным риском. Поэтому он не стал заморачиваться и просто появился открыто. Он заявил, что заинтересован в наблюдении за учениками из клана Учиха. Поскольку он был членом совета и имел хорошую репутацию в деревне и среди Анбу, никто ему не отказал. Они позволили его клонам наблюдать и лишь доложили Хирузину, который не предпринял никаких действий. Хотя он был заинтригован, он ничего не стал спрашивать у Фудзина, так как Фудзин несколько раз сам тренировал и наставлял молодых ребят. Если бы несколько детей Учиха привлекли внимание Фудзина, и он решил бы тренировать их, как Наруто, Хирузин был бы только рад. А потому Фудзину позволили наблюдать столько, сколько он хотел. Наблюдая, Фудзин заметил немало интересного. Он проанализировал. Хотя многие сироты Учиха и пережили резню, они все еще очень слабы. Полагаю, такой уровень защиты Итачи попросил Хирузина обеспечить, чтобы они могли безопасно вырасти. Тем не менее, Саске не сильно отличается от того, что я помнил. Я вижу, что он все еще поглощен желанием убить Итачи. И хотя сирот Учиха много, он все еще отчужден и взаимодействует с ними только тогда, когда они сами к нему подходят. Практически обо всем в резиденциях заботятся опекуны, нанятые Хирузином. Полагаю, его будущий путь не сильно изменится. На самом деле, будет даже более логичным, если он пожертвует своим телом Орочимару в обмен на обещание убить Итачи. Все равно, какая жалость. Несмотря на то, что у него так много таланта и внутри него горит такое желание, он недостаточно усердно тренируется и не использует эту ненависть как топливо, чтобы стать сильнее. Если бы он это делал, то мог бы достичь уровня особого джонина в течение года. Какая трата. Впрочем, вина не полностью лежит на нем. Он уже лучший в своем классе. На самом деле, ни один ученик в академии даже близко не может с ним сравниться. И он понятия не имеет, насколько сильны Итачи и другие могущественные ниндзя. Так что, полагаю, он просто не видит необходимости тренироваться усерднее и не увидит ее, если только кто-то из академии не бросит ему вызов или он не увидит, насколько сильными могут быть элитные джонины. Вспоминая свой анализ, он не мог не покачать головой. Он подумал, несмотря на то, что у них были Наруто и Саске, два ученика, которые были на пике мирового таланта, Коноха не удосужилась назначить кого-либо, чтобы должным образом тренировать их и подталкивать к тому, чтобы стать сильнее. Впрочем, это просто потому, что никто не знает их истинного таланта. Интересно, что бы сделал Хирузин, если бы знал, насколько сильными они оба станут в будущем. Фудзин и Наруто закончили есть. У Наруто тоже кончились забавные истории. Фудзин посмотрел на Наруто и сказал, «Наруто, я отправлюсь из деревни на некоторое время, так что, вероятно, не увидишь меня дома пару недель. Чувствуй себя свободно, можешь пользоваться тренировочной площадкой, если захочешь. Продолжай свои тренировки. К тому времени, как я вернусь, ты должен будешь полностью разрезать лист и продержать концентрацию чакры в листе в течение 90 минут». Наруто заинтересовался. Он сказал, «Я буду усердно тренироваться». «Вот так, ты отправляешься на миссию», — Фудзин кивнул. Наруто посмотрел на него с любопытством и тоской, сказав, «Я никогда не бывал за пределами деревни. Интересно, как там, снаружи?» Фудзин усмехнулся и ответил, «Просто усердно тренируйся и стань сильным ниндзя. Тогда ты сможешь увидеть столько мира, сколько захочешь». Наруто кивнул и заявил, «Я стану достаточно сильным». «Вот так», — Фудзин усмехнулся и сказал, «Верю. А теперь иди и продолжай тренироваться». Наруто сразу же ушел. Фудзин тоже удалился. Он послал клона, чтобы сообщить Гаю о своем отсутствии, и направился к центру миссии в здании Хокаге. Прим. Авт. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим. Авт. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Хаппфф, Дудиан, Миграторы, Леонардо, Старсмитх, Аарон, Тимофей, Викинг Даист, Йонны Самегуй за поддержку на Patreon. 439. Глава 435. Возвращение истребителя бандитов. 439. Глава 435. Возвращение истребителя бандитов. Войдя в центр миссии, Фудзин увидел знакомое лицо. Лицо, которое он не видел уже несколько лет. Шичиро удивленно посмотрел на Фудзина и сказал: «Давно тебя здесь не видел. Рад снова встрече. Тебе нужна помощь?» Он подумал. «В последний раз, когда я его видел, он был всего лишь чунином. Теперь, спустя 3 года, он стал элитным джонином и даже членом совета. Какой быстрый прогресс!» Фудзин улыбнулся и сказал: «Рад снова видеть тебя, Шичиро. Мне просто наскучило сидеть в деревне, и я хочу как-то убить время. Есть ли у тебя какие-нибудь миссии по истреблению бандитов на территории страны огня?» Вопрос Фудзина застал Шичиро врасплох. Он усмехнулся. «Это напомнило мне об истребителях бандитов. Помню, как вы трое не хотели браться за такие миссии. Никогда бы не подумал, что ты сам их попросишь». Фудзин тоже усмехнулся и ответил: «Мне просто скучно. Подумал, помогу немного в этом деле. Просто дай мне миссии, которые находятся в одном районе. И еще, если есть миссии по устранению ниндзя-отступников в том же районе. Ранг миссии не важен, главное, чтобы мне не пришлось ни с кем общаться». Шичиро кивнул. Он знал, что элитные джонины часто отправлялись на миссии S-ранга в одиночку. Он быстро достал все миссии по устранению, которые были в южной части страны огня. Фудзин принял миссии и просмотрел файлы один за другим. Он проанализировал. ХМ, эти лагеря бандитов нацелены на торговый путь между Канахэ и странами лапши и чая. Разве Хирузин не создал 2 лагеря вдоль их границ? По мере того, как Фудзин читал новые файлы миссии, он понял. Понятно. Благодаря созданию этих 2 лагерей торговля между 3 странами расцвела. Страна чая и страна лапши даже воспользовались ситуацией и расширили свои торговые отношения, используя безопасные условия, созданные Канахой. Страна огня также получает выгоду благодаря транзитному налогу, который платят эти 2 страны. Однако, поскольку торговля так сильно возросла, она привлекла больше бандитов и ниндзя-отступников, особенно из страны воды. Неудивительно, что 2 лагеря не справляются со всеми бандитами и ниндзя-отступниками. Что ж, этих миссий должно быть достаточно. Хоть я еще и не освоил дзюцу «Летающий бог грома», никогда не рано начинать подготовку. На лице Фудзина появилась озорная улыбка. Шичиро заметил ее, но не понял. Из-за высокого положения Фудзина он не стал задавать вопросов. Однако, если бы Хирузин увидел улыбку Фудзина и знал о том, что Фудзин достиг некоторых успехов в дзюцу «Летающий бог грома», он бы сразу все понял. Фудзин был тем, кто покрыл свой дом десятками тысяч печатей. Не нужно быть гением, чтобы понять, что он будет делать с дзюцу «Летающий бог грома». Фудзин принял все миссии. Среди них было несколько миссий S-ранга, связанных с ниндзя-отступниками уровня джонин, но большинство миссий были C и B-ранга. Шичиро должным образом упорядочил миссии, чтобы Фудзин мог выполнять их 1 за 2 по пути, затрачивая минимум передвижений. Фудзин убрал миссии в свиток и покинул здание Хокаге. Он неспешно направился к воротам Канахи и вышел из деревни. Покидая деревню, он пробормотал себе под нос: «Ладно, я достаточно неторопливо добрался до центра миссии и покинул деревню. Теперь посмотрим, сколько змей выползет». Фудзин не ждал, что эти миссии станут для него большим испытанием. Встретить элитных джонинов во время миссии S-ранга было редкостью, а ниндзя S-ранга еще менее вероятно. Если бы не такая организация, как Акацуки, Фудзин и вовсе не увидел бы многих ниндзя S-ранга. Поэтому Фудзин решил выставить на показ свои передвижения и выманить любого, кто замышлял против него что-то, будь то Данза или любая вражеская страна, желающая взять его на прицел.